ветер играет терновником, задувая в окне свечу. Ты ушла на свидание с любовником. Я снесу, я стерплю, я смолчу. Ты не знаешь, кому ты молишься. Он играет, он шутит с тобой. Об терновник холодный ты наколешься, возвращаясь назад домой. Все, что в мыслях твоих туманится, станет ясным в моей тишине. И когда уж он с тобой расстанется, ты вернешься опять ко мне. Буйный ветер играет с терновником, задувая в окне свечу. Ты ушла на свидание с любовником. Я снесу, я стерплю.